Глава 8. Удар голема скользнул по плечу, превратив новый халат в лохмотья, ссадил кожу и ожег болью. Но в ответ мой кулак метнулся к его горлу. Вспышка обращения озарила все вокруг, и новая техника клотира рассекла камень, словно бумагу. Обезглавленный голем рухнул под ноги, но я о нем уже позабыл, развернулся налево и неверяще выдохнул. «Да ладно!» Там, вновь, недалеко, казалось, рукой можно достать. Над развалинами высокого поместья переливался всеми цветами огромный шар. Что-то я не припомню, чтобы в рассказах Гавалы или Кирта эти вестники поля битвы появлялись так часто. Раз в месяц, иногда раз в неделю, но не каждые же 3 дня. Мысль мыслями, но я уже мчался в ту сторону, привычно прижимая к себе Рейку. Она молодец, едва не прорвалась на 5-ю звезду воина развития духа, разом открыв за ту ночь и последующий день больше узлов, чем за все свое возвышение воина до этого. Как было когда-то и со мной, от первого же зелья моей возвышалки. Энергии в средоточии у нее появилось так много, что ни о каком раскрытии узлов в строгом правильном порядке, который ей передал отец, не могло быть и речи. Она просто не сумела верно направить такое количество энергии. Но, честно говоря, 5 десятков узлов — это 5 десятков узлов. Это вообще больше, чем тщательно лелеемым их семьей 3-м созвездии лечебной техники. Сколько бы лет понадобилось Рейке на то, чтобы их раскрыть, не случись с ней всех этих несчастий на поле битвы. Неудивительно, что она то и дело замирает, а взгляд ее становится отрешенным и обращенным внутрь себя. Пусть возвышалка и не лучшего качества, 1-го пояса, но она позволила Рейке без всяких сложностей проскочить 1-ю преграду, о которой она столько переживала. А потом был круговорот, фиал стихиального единства и еще один круговорот. Так к чему печалиться о том, что теперь не выйдет выучить дедову технику, если можно выучить множество других и стать немного сильнее как боец и даже как лекарь? Как будто у меня мало техник. Поэтому я сегодня с утра передал ей и рывок, и ледяной купол. Удачно, что в трофеях нашлось много полезного. Например, пустые свитки для переноса техник. Совсем простые, на 3 и 5 прочтений, но мне за них не платить, а Рейке не платить мне за то, что я делюсь кусочком своей памяти. Да я и не заметил, чтобы мой рывок стал хуже. Жаль только, что в познании техник Рейка не могла со мной сравниться, и таскать ее на руках мне еще долго. Ей еще много часов и дней придется потратить на их постижение. В конце концов, это защитная техника земного ранга, там даже в 1-м созвездии на 2 узла больше, чем в рывке. А едва она освоит эти техники, как ей предстоят долгие недели тренировок, чтобы научиться верно оценивать расстояние и вложенную силу. Но даже так, с Рейкой на руках, я снова успел к месту появления шара 1-м, ведь и сорвался, едва его увидел. На половине пути шар окрасился зеленым, неярко, скорее напоминая несмелую молодую траву, которая начинает расти в пустошах после 1-х дождей. Думаю, зелье, правда, ни Гавал, ни Кирт не рассказывали мне о подобном цвете. Впрочем, они и предупреждали в основном об опасностях. Черный шар — призраки, лезущие из всех развалин. Алый шар — големы сходят с ума и выходят на улицы, сами ища врагов. Но вряд ли этот нежный цвет говорит о подобной опасности. Так что я не замедлился ни на миг. Не нужно бежать прочь, уже отлично. А Рейке пригодится любое зелье. Но стоило мне снести с пути 6-го голема и увидеть заросшую плющом статую, как все мысли о помощи Рейке выкинуло из головы. И я снова неверяще выдохнул. «Да ладно!» Зелье в ладонях статуи я отлично знал. Чуть светящаяся зеленым жидкость, в которой плавала ажурная черная паутина. Зелье ростка средоточия. Заставило меня прийти в себя лишь понимание того, что оно малое. Один в один, как то, что я выбрал в награду в зале стражи Миражного. Малый росток средоточия, которым я дразнил Реквилла, стараясь вывести его из себя. И снова на ум приходят слова Клотира о том, что зелья поля битвы не могут даже сравниться с теми, что делают духи древних. Так что не время для жадности. Я отлично помню, как удивился, сколь мало энергии мне дала возвышалка воина. Не мне сейчас жаловаться на размер средоточия. Даже помню, что нужно всегда держать запас для жемчужины и тьмы. Но сам порядок появления зелий — точь-в-точь тот, в каком я пил их когда-то сам. Странное совпадение. На той стороне поместья внезапно появилась человеческая фигура. Отбросив мысли, я буквально швырнул Рейку к стене и сделал последний рывок, оказываясь возле статуи. Мгновение, и в моих руках сжат фиал. Еще одно мгновение, и он исчез в кесете. А полукругом в 10 шагах от меня уже замерли 4. Быстрые. Повел головой слева направо, оценивая глубину силы незнакомцев. Плохие новости в том, что передо мной нет ни одного воина. 3 парня и девушка лет по 18, старше Агоста. Скорее всего, простые вольники, Одета удобно для сражения, не очень дорого, полно следов починки на броне. Хорошая новость в том, что с тем же погостом им по силе не сравнится. Плохая новость и в том, что, оглядывая незваных гостей, я представлял, как их пронзает моя новая техника, коготь Роака. И они явно ощущали угрозу, но лишь сжимали губы или оружие, не собираясь отступать. Молчание затягивалось, поэтому я заговорил первый, пытаясь все же решить встречу миром. «Небо благосклонно ко мне, младшие, я успел сюда первый». Парень слева с коротким копьем задумчиво проговорил. «Мужчина явно старше, чем возраст входа, и симпатичная и сероглазая девушка. Правда, у нее зелень в волосах, о которой не было речи». Я резко обернулся. Рейка, которая должна была быть скрытой от взглядов, отлично видимая, стояла у стены поместья, сжимая кулак на груди и испуганно глядела на меня. Дарсов амулет. Девушка, стоявшая крайне с другого конца их строя, хмыкнула. «Слишком много совпадений. Мало ли, о чем они не сказали». Парень с копьем кивнул. «Согласен. И здесь было всего два голема. В то же мгновение я сорвался с места, уходя от вспыхнувшей под ногами опасности. Желания образумить напавших у меня не осталось. Они сами выбрали. Я хотел только узнать подробности и суть их странного разговора, но для начала дать рейке время скрыться. Несколько вдохов я только и делал, что метался среди деревьев, да отмахивался верным от летящих в спину техник, пропуская половину из них и позволяя рвать свой халат. Но едва фигура рейки растворилась в воздухе, оставив после себя лишь висящие в пустоте печати указов, как все изменилось. Мне не нужно было больше занимать внимание врагов и убеждать их, что они вот-вот справятся со мной. Я, наконец, и сам убедился, что кроме этих четверых, здесь больше никого нет. Пока нет. 10 вдохов, и я упираю меч в горло последнему из напавших. Тому самому парню, что обсуждал меня и рейку. Его короткое копье разрублено. Он зажимает располосованную ногу. Убедившись, что боль достигла его разума, спрашиваю. «Почему вы напали, и кто отдал вам наше описание?» Парень скривил губы. «Еще скажи, что потом меня отпустишь». Я думал лишь мгновение, затем кивнул. «Отпущу, мне плевать на тебя. Ты мне не соперник, и никогда им не станешь». Парень молчал несколько мгновений, но стоило мне нажать на верный, как зло выдохнул. «Тамим, те, которых ты избил. Они шли за тобой до кольца мастеров, а потом кинули клич по вольным мастерам, что бродит на поле битвы. Тому, кто приведет вас двоих, обещана либо огромная плата, либо место сотника в страже пристани лотосов». Парень замолчал, сжал зубы и уставился на меня. Лишь дергающийся уголок рта выдавал его чувства. Слева раздался стон очнувшейся девушки. Я усмехнулся. «Как вы прожили так долго, не умея оценивать свои силы?» Через мгновение я убрал меч от его горла, срезал кисет с пояса. Собрал и кисеты остальных. Рывком вернулся к поместью, бросил их в пустоту рейки. «На, разбери содержимое». Она проявилась, шагнула ко мне, обхватывая за шею, когда мы сорвались с места, недовольно буркнула. «Ты оставил в живых как раз тех двоих, что решили напасть на нас». Я пожал плечами. «Одному я пообещал это платой за ответы. Другая девушка...» Задумчиво спросил. «Думаешь, убивать девушек легко?» Рейка побледнела и сглотнула. «Не знаю». Я лишь скривился. «А вот я знаю. Разрубить ей ногу вышло легко, но нанести второй смертельный удар...» Верный словно сам повернулся плашмя, а звездный клинок сорвался. «Моя любимая и сильная техника сорвалась». Непонятно зачем, добавил, словно оправдываясь. «Теперь без кисетов, лишь с фиалами в поясе. Им все равно только и остается, что ползти прочь с поля битвы в приют. Можешь надеяться, что все их добро в кисетах, и они остались нищими, навсегда усвоив этот урок». Рейка немного пришла в себя, буркнула. «И расскажут, где нас искать». С этим я был согласен, но случится это явно не в ближайшие 1000 вдохов. А к тому времени мы уже будем далеко. Или и нет. Есть у меня одно подозрение. Уж слишком часто появляются шары-вестники, и слишком подозрителен порядок зелий в ладонях статуи. Если следующим появится то, которое улучшает в исполнении средоточия, малое очищение пор, то я начну подозревать, что либо Клотир не ушел с поля битвы и решил помочь мне еще и в такой малости, либо у этого города древних все же уцелел дух и наблюдает за нами. Неясно только, ему-то с какой надобности помогать мне и подкидывать зелья. И если в кварталах слабых мастеров появляются малые зелья древних, то не значит ли это, что мне нужно зайти поглубже и попробовать на прочность големов там? Среднее зелье, пусть даже и слабое, это то, за что можно и рискнуть. Но вот там с рейкой будет уже очень сложно. Вспомнив, спросил, «Почему они тебя вообще увидели?» Рейка виновато ответила, «Не знаю». Впрочем, через миг ее голос изменился. Когда ты меня швырнул, то сразу что-то пошло не так, и амулет несколько вдохов отказывался принимать в себя духовную энергию, так что нужно аккуратнее мной разбрасываться. Ясно?» Я хмыкнул. «Это как выйдет?» Решив, что мы убежали достаточно далеко, опустил Рейку на ноги, оценивающе оглядел. Она поджала губы. «Ты чего?» Я покачал головой. «Ничего». Двинулся навстречу идущему от поместья голему. Через 5 вдохов привычно перешагнул его тело и буркнул за спину. «По дорожке иди спокойно». Про ловушку на дверях промолчал. Она слабая, лишь должна послужить Рейке тренировкой боевой медитации и покрова. И ее Рейка прошла, замерев на миг, затем преодолев порог техникой движения, да еще и толкнув покров. Но вот в комнате, где уничтожил сразу 2 големов, предупредил. «К левой стене не подходи!» А все потому, что там даже меня жар опасности пронял. Рейке же может не хватить и защиты амулета. Оглядевшись, сообщил. «Здесь, похоже, все. Переходим в следующее». Рейка, стряхивающая пульс находки, возмутилась. 5 големов, а ты даже половины поместья не оглядел. Этот меч явно не все, что здесь есть из сокровищ. Мы уже 3 дня только и делаем, что оставляем все кому-то другому. Сколько можно?» Я отмахнулся. «Плевать, я проверяю одну догадку». И потянул возмущенную Рейку к себе, готовясь перенести рывком. «Второе поместье, 3-е, 6-е, 10-е, 17-е, 18-е, 19-е, 20-е». Пронзатель пробил глазницу голема, и справа вспыхнул в небе шар-вестник. Я ухмыльнулся. Как знал. Перед 15-м поместьем устроил отдых и медитацию. Не сложилось. Перед этим поместьем я сделал то же самое. И угадал. На этот раз награда была за 20 побед в поместьях. Если, конечно, все дело и впрямь во мне, а не в странном совпадении. Нетерпеливо бросился к Рейке, которая перебирала мусор на полках в предыдущей комнате. Рывком ушел в соседнее поместье, выругавшись, когда из беседки к нам рванула темная фигура голема. Не до него сейчас. Сейчас я во что бы то ни стало должен оказаться первым у награды. Скривившись, снова толкнул энергию в рывок, оставляя голема за спиной. Жаль, что на големов этапа мастера сектантский амулет невидимости уже не действует. И ясно, почему Хати в свое время не пошел на это кольцо улиц. Но лучше пусть к схватке у статуи с зельем добавится еще 1-2 голема-преследователя, чем я опоздаю. Малое зелье очищения пор должно быть голубым, думаю, и вестник должен стать таким же. Едва у меня промелькнула эта мысль, как огромный шар, сменяющий цвета над нашими головами, вдруг потускнел, а затем и померк. Я, занятый своими мыслями, не сразу и понял, что вижу в небе. А вот Рейка не витала в мечтах. Чуть дрожащим голосом спросила. «Это ведь то, о чем тогда говорили парни? Ну, когда мы первый раз увидели шар. Призраки, да?» Я, не сводя глаз с черного шара над поместьями, медленно кивнул. «Он самый!» Рейка всхлипнула. «Но ведь половина тех, кто его видит, не выходит с поля битвы, да? Нас тут 2, ты сильный, я слабая. Я и есть та половина». Я, пользуясь тем, что Рейка все еще была у меня на руках, встряхнул ее так, что у нее клацнули зубы, и резко оборвал. «Хватит болтать глупости!» Передразнивая, повторил. «Парни сказали! Мало ли, что они сказали! Трусы только и способны убивать тех, кто точно слабее их. Один не мог ступить на порог поместья, пока все не обнюхает, другой дрожал при одном упоминании о зверях». Рейка отвернулась, пряча от меня лицо и смахивая слезы. Я про себя выругался и огляделся. Хотелось бы мне, чтобы и впрямь все обошлось. Ни один из моих наемников не видел черного шара вестника. Они вообще видели подобный вестник в небе всего 1 раз, на 2. А я вижу уже 4-й раз. Так что относиться наплевательски к тому, что сейчас здесь появятся призраки, я не мог. Хотя бы потому, что отлично представлял, что такое призрак даже воина. То, с чем столкнулся у фонтана, не они. Слабые, медленные. Если я верно понимаю, то сейчас мне придется биться с призраками, равными мастерам. Впервые. А я еще и бежал навстречу тому месту, откуда они появятся. Огляделся. Принимать бой в развалинах поместья опасно. Это големы обычно неспешны и неостановимы. А призраки, напротив, очень быстры. И могут становиться бестелесными, пропуская через себя оружие. Кто знает, не могут ли они большего. Никакая боевая медитация не поможет мне защитить Рейку, если они нападут сквозь стену. Но и стоять на открытом месте, принимая их издалека, совсем не выход. Туда. Мой взгляд уперся в огромные руины, к которым мы подбежали за 10 вдохов до того, как шар-вестник почернел. Проскочив внутрь через пролом, я довольно кивнул. То, что нужно. Когда-то это было огромным залом. Теперь больше всего напоминает позабытую своими создателями арену. Оглядевшись, опустил взгляд на макушку Рейки, которая все так же прятала от меня глаза. Что делать с ней? Увидят ли ее призраки сквозь невидимость амулета? Техника панциря Руака уже скоро будет постигнута мной полностью. но я отлично помнил, как мой призрак проломил технику контура пратии у подножия брата. Да, это дорого ему обошлось, но кто сказал, что призраки мастера не будут способны на подобное? Мне не сравнить мою технику и технику пратия, и совсем не хочется выяснять на рейке пределы сил неизвестного врага. Послышался шорох. В паре сотен шагов от нас появился сначала один голем, затем другой. Я скользнул шагами в сторону к камням, поставил рейку на ноги возле здорового обломка выше ее ростом, который раньше, наверное, был куском крыши, с досады вздохнул. Очень и очень не хватает моего призрака. Мне сейчас лишняя пара кулаков совсем бы не помешала, но с этим я попробую кое-что сделать прямо сейчас. Кровь, ядра и энергию неба я ему уже дал. Осталось дать ему чью-то жизнь и скормить призраков. Я отлично помнил объяснение управителя Ликия, предателя Ордена, который пытался уничтожить его с помощью жемчужины сектантов и десятка слабых призраков. Призрак, поглощая себе подобных, становится сильней. Тогда мой призрак, рассеяв тех слабаков, даже не заметил прибавки в силе. Но сегодня вряд ли найдется хоть один призрак на поле битвы, который будет его слабей. Главное, чтобы призраки напали не сразу толпой и не сразу мастера. Я напомнил. Невидимость! Нужно надеяться на лучшее, но только на лучшее не стоит. Возле рейки вонзились в землю два флага Аймара. Те самые, что когда-то перегораживали вход в пещеру. Выплеснул в них силу, заставляя действовать. Между флагами замерцала формация. Теперь рейка с одной стороны прикрыта куском камня выше ее ростом, с другой — обломками колонн, а с третьей — формацией. А значит, призракам не так-то легко будет к ней добраться, даже если они ее увидят. Или идти сквозь камень, или напасть сверху. Я снова скривился. В бою с темным нужно было использовать эти флаги, а малый звездный барьер пригодился бы сейчас. Он-то ведь накрывал все куполом, не оставляя дыр. Но все мы хороши задним умом. Может, в трофеях темного и есть то, что мне нужно. Но я даже не знаю, что за флаги у меня там, что они делают и как их использовать. Жаль, что карман зияющей пустоты, который я видел у Киртано, так мне больше и не встречался. Здесь и сейчас он бы мне пригодился. Отступив на два шага, я вонзил в дерн флаг сотни убийств. Древко, кажется, стало выглядеть лучше, а может, мне этого лишь хочется. Но призрака я пока не вызывал, не время. Покосился на медленно приближающихся големов и тоже не стал спешить. Если я хоть что-то понимаю в поле битвы, то у меня есть шанс получить союзников. Главное, чтобы враги успели прибыть. Едва у меня мелькнула эта мысль, как сквозь стену просочился первый призрак, и големы замерли, перевели взгляд с меня на него. Через мгновение двинулись ему навстречу, а я выругался. Но не от того, что угадал, будто големам древних не будет дела до меня, когда есть призраки сектантов, а от того, что до последнего рассчитывал, будто призраки не могут делать свои тела полностью бесплотными. Значит, нужно следить, чтобы они не зашли мне за спину, приблизившись так к реке. Ладно, я принял и это. Достал пронзатель, постарался, чтобы моя боевая медитация действовала и на рейку, словно растянул ее и на нее. Вроде как с каждым днем это выходило все лучше и лучше. Негромко посоветовал. «Ты бы достала меч, на всякий случай». Голос Рейки почти не дрожал, когда она ответила мне. «С мечом третий брат Изот так и не сумел меня обучить. Сказал я бездарность, но у меня теперь есть чем встретить призраков». Я оглянулся на миг, забыв, что не могу видеть Рейку, только печати над ее головой. Наверное, она о технике лезвия, что я ей дал, и которые она уже неплохо натренировала. Едва ли не дом мастерского освоения. Мне оставалось лишь довольно кивнуть. Настрой хороший. Големы уже столкнулись с призраками. Им хватало одного удара, чтобы развеять их туманом. Я ухмыльнулся. Хоть в этом повезло. Значит, первые враги будут слабыми. Теперь я лишь хотел, чтобы призраки добрались до меня побыстрее. До меня и моего флага сотни убийств. Но пока, несмотря на свою неторопливость, големы отлично справлялись с призраками. Я впервые увидел, как они применяют что-то вроде техник, которые словно притягивали их, не давая убежать или проскользнуть мимо. Но нашлись и те, кто пришел с другой стороны развалины древней арены. Выкинул вперед левую руку, ухватив такого призрака за горло. С лезвия пронзателя сорвался шип, развеяв другого. Пока лишнего здесь. Моя рука была окружена тонким слоем духовной защиты, заставляя призрака исходить дымом. Я поспешно шагнул к флагу. Приказал. «Появись!» Вдох, мне казалось, будто ничего не произойдет, и все, что я делал раньше, бессмысленно. Но затем обвисшее, обгорелое полотнище флага чуть шевельнулось, окуталось почти прозрачной дымкой, и передо мной сгустилась едва видимая расплывающаяся туманом фигура. Я поспешно отдал новый приказ. «Поглоти его!» Через мгновение мой призрак накинулся на того, кого я держал за горло. Зрелище оказалось не из приятных. хоть мой и был почти прозрачен. Он ухватил чужака за голову и словно вцепился в него зубами, или скорее присосался едва различимым провалом рта. Чужой призрак начал истаивать, а мой становиться все плотней. Три вдоха, и он поглотил его полностью. Я рывком сместился к следующему, снова ухватил его за горло, вернулся. «Поглоти!» Мне понадобилось 6 жертв, прежде чем мой призрак сам, не дожидаясь команды, метнулся навстречу очередному призраку и сцепился с ним в схватке. Ему понадобилось 10 вдохов, чтобы победить, пробив противника кулаком и втянув в себя его тело. Я довольно улыбнулся и приказал: «Защищай девушку!» Указав рукой на треугольник укрытия, где по-прежнему стояла Рейка. Но улыбка тут же сползла с моего лица. Призрак и не подумал выполнить приказ. Метнулся к следующему врагу, который вообще летел к големам и даже не повернул к нам головы. Я рванул шагами к Рейке, огибая ее убежище и отправляя в набегающих призраков шипы. Закончил панцирем над ней и рывком к своему призраку. Теперь моя рука сомкнулась на его шее. Он извернулся в моей хватке, словно перетек. Вот я видел его затылок и спину, а через мгновение гляжу в провалы глаз на лице, на незнакомом мне лице девушки. От неожиданности я отшатнулся, отстраняя от себя призрака. Только сейчас понял, что пусть он и набрал густоты тела, уплотнился, но его фигура стала фигурой узкой в плечах девушки. Я оскалился. «Я знаю, что вас, душ во флаге, много, не зря же он так называется, но я доверяю лишь одной, душе мужчины, который был со мной в городе древних и у подножия братьев. Если я сейчас не увижу его, то, клянусь небом, развею вас всех и сожгу флаг». Туманная маска призрака распахнула рот в беззвучном вопле, когда я выпустил из тела духовную защиту. Спустя миг я прикрикнул: «Но! Считаю до 5! 1, 2, 3!» Маска призрака дрогнула, принялась меняться. Я увидел еще одну девушку, ребенка, и лишь за ней черты мужчины. Блеклые, расплывчатые, едва угадываемые, словно и вовсе не те, что я искал. Со злостью встряхнул призрака, выпуская еще туманы силы из себя. «Я не узнаю его! Это что за объедок? Да я вас развею!» Призрак вцепился в мои руки своими, заставив меня лишь зарычать от гнева. «Сопротивляются?» Но через вдох черты туманной маски начали уплотняться, набирать цвет. Я замер, чуть ослабил хватку и втянул в тело духовную защиту. Спустя 3 вдоха я глядел в знакомое лицо. Да и сам призрак изменился, раздался в плечах. Я не видел на нем куска доспеха, к которому привык, но сейчас это точно тот самый призрак, которому я когда-то доверял охрану семьи. Тот самый призрак, который едва не убил себя, пробивая мне выход из ловушки контура пратья. Я отпустил его горло, отступил на шаг, выдохнул, переводя дух и успокаиваясь, помедлив, повторил приказ: «Защищай девушку!» Мгновение призрак смотрел на меня, затем обернулся, оглядываясь по сторонам, и развел руками. «Не видит?» Я ткнул пальцем в панцирь Руака. «Под ним, девушка! Защищай ее!» Призрак тут же поднял перед собой руки, складывая их в приветствии идущих к небу. Затем бросился к треугольнику из камней и формации, возле которого уже оказалось 3 чужих призрака. Я метнулся рывком туда же. Не собирался спасать Рейку. Они, похоже, даже не видели ее. Точно так же, как и мой призрак. Да и защита еще на месте. Но оказалось, что Рейке с этими противниками и не нужна помощь. Я добрался до места как раз в тот момент, когда из середины панциря разошлась волна теплого желтого цвета. Очень и очень мне знакомая. Хотя до этого я использовал ее только на утесе жетона. И там он ничего не сумел сделать ни голему, ни зверю. Но сейчас этот свет прошел сквозь синие пластины панциря Руака, коснулся пролетавшего рядом призрака и разорвал его на сотни дымных нитей, обдал меня и ринулся дальше. Мой же призрак метнулся прочь, едва успевая отступать от преследующего его сияния. К счастью, Рейка явно использовала всего лишь первое созвездие, и круг оказался шириной всего в 10 шагов. Я неверяще уточнил: «Это ведь сияние рассвета, которое мы нашли в поместье? Ну еще с отрядом Юрлима!» Пустота с печатями сменилась Рейкой, которая убрала руку от шеи, от амулета, и, сглотнув, ответила: «Ага». Я, пытаясь собрать мысли, отправил в набегающих на нас новых призраков шипы и недоверчиво спросил: «Мне казалось, ты не сумела его выучить». Рейка пожала плечами. «Первый брат всегда говорил, что мой талант познания хороший, так что успела, если не веришь своим глазам. Просто не стала тогда говорить об этом, чтобы не заставлять вас завидовать». Я хмыкнул и кивнул. «Отлично. Значит, ты не беззащитна. Но пока не используй его, потому что это твое оружие будет ранить и твоего защитника». Рейка перевела взгляд на призрака, что так и стоял там, куда не смогло достать сияние рассвета. Я негромко успокоил ее: «Это мой старый трофей. Этот призрак участвовал со мной во множестве сражений и не раз спасал мне жизни, поэтому постарайся не убить его». Помедлив, я признался: Я очень рад, что ты теперь не беззащитна, хотя бы и с призраками». Похоже, напоминание о том, как она с легкостью развеяла призрака, успокоило Рейку, потому что она кивнула и улыбнулась. Правда, через вдох ее улыбка немного угасла, потому как мне было что еще сказать. «Но знаешь, давай ты оставишь защиту на меня и моего призрака, а сама пока воспользуешься невидимостью». Она нехотя кивнула еще раз, подняла руку к шее и растворилась. «Так все же будет правильней. Если ее не видит мой призрак, то и чужие ее не видят, а потому и не нападают. Одного панциря будет достаточно, чтобы защитить Рейку от случайного столкновения с теми призраками, что пробегают мимо нее. Да и я никуда теперь уходить не собирался. Я вообще стоял на месте в 5 шагах от Рейки и по большей части наблюдал, как призрак стремительно набирает силу. Думал лишь о том, когда мне нужно будет приказать ему остановиться. Никогда раньше он не поглощал столько своих собратьев. И я очень давно, едва ли не со дня, когда заполучил его флаг, не видел, чтобы мужское лицо сменялось другим. Меня, недавно пережившего схватку с предводителем воинов, пугало скорее это его изменение, когда один дух в нем сменился другим, а не то, как стремительно он возвращал себе силу. Его тело на глазах уплотнялось, наливалось чернотой. На плече вновь появился ясно различимый кусок доспеха, кусок ткани перетянул грудь и бедра. Мне даже казалось, что я различаю татуировку на правом предплечье. Голос Рейки отвлек меня от наблюдений. «Леград, знаешь, что я подумала?» Я лишь пожал плечами. «Мне-то откуда знать?» И не услышал ответа. Даже повернулся в недоумении. Но нет, печати Рейки, по которым я и находил ее под действием амулета, оказались на месте. Под панцирем Руака, к которому оставалось висеть еще 5 вдохов. Рейка заговорила в тот миг, когда я обновил технику, влив в нее силу за мгновение до разрушения пластин. Она вздохнула. «Но я подумала, что шар, конечно, черный, но пока тебе даже не приходится сражаться. А когда ты делаешь это, то обходишься лишь одной техникой. И думается, мне не самый сильный, что у тебя есть». Рейка на мгновение прервалась, а затем изумленно заметила. «Я о земной технике сейчас сказала, что она слабая?» Я хмыкнул. «Да, ты так сказала про земную технику ледяные шипы, третье созвездие которой состоит из 60 узлов». Рейка пробормотала себе под нос. «Если бы только первый брат знал, с каким чудовищем я сейчас путешествую». Я обиделся. «Что?» «Ничего, ничего. Я говорю, что если это нашествие призраков не так уж и страшно для тебя, то не стоит ли уничтожить сам их источник, чтобы получить награду поле битвы?» И вот тут я даже не сразу сообразил, что же ей ответить. Что даже не подумал о том, что будет какой-то источник призраков. Хотя ведь он должен быть. Не могут же они появляться из ниоткуда. Если шар-вестник в прошлые разы висел точно над наградой, то что изменилось сейчас? Все, что я сумел, так это усмехнуться. «Что, больше не боишься?» И только через мгновение понял, как это грубо прозвучало. Через вдох под печатями проявилась Рейка. Исчезнувший в этот момент панцирь полностью открыл ее моему взгляду. Она яростно сжала кулаки и выдохнула через зубы. «Нет, больше не боюсь. Бояться неизвестного, бояться, когда нет оружия, бояться, когда слабая. Я уже не слаба. У меня есть оружие. Ты невероятно силен. А еще у тебя теперь появилось 2 дополнительные руки. Так что обо мне найдется, кому здесь позаботиться». Рейка сказала это с таким жаром, что я едва не согласился. Но в этот миг дарсова фигура моего призрака изменилась, став уже в плечах и ниже. Только на миг, но этого мне хватило, чтобы покачать головой. Если Рейка думает, что ее техники достаточно, чтобы справиться со всеми призраками, то она ошибается. Я не уверен даже, что ее первого созвездия хватит на моего окрепшего призрака, который уже уничтожает своих собратьев одним прикосновением, походя. Но мне теперь и самому хочется увидеть, что же находится под шаром-вестником. Удержаться от этого выше моих сил. Только пойдем мы туда все вместе. Я вырвал флаги из земли, подхватил Рейку на руки, вручив ей флаг убийств, приказал обернувшемуся призраку. «За мной!» И рывком ушел на верхушку стены. Взгляду открылись окрестности, сейчас заполненные призраками. Их оказалось не так уж и много, может, несколько сотен, не больше. То и дело взгляд выхватывал в окрестных поместьях вспышки техник, показывая мне, что идущих в округе немало. Сразу в 4 местах они бились с призраками. Пока что тем в этих поместьях ничего не светило. Внизу под нами големы тоже без усилий перемалывали всех, кого видели. Нам же вон туда, к черному шару, и черным же развалинам, над которыми он висит. Мы оказались там через 1000 вдохов. Я старался не тратить сил, оставив необходимость пробивать нам дорогу на призрака. Призрака, который 2 раза за это время пытался перетечь в другую фигуру. Женщины и мужчины на голову его ниже. Я лишь покачал головой на это. Вот ведь, 2 калеки. У одного в голове затаилась чужая стихия, желающая его сожрать. У другого в голове вообще десяток, не меньше, соседей, которые внезапно тоже захотели на волю, воспользовавшись его слабостью. Выбрав место, опустил рейку на землю, вбил флаг сотни убийств, который на этот раз привычно врос в поросшие мхом камни и приказал. «Охраняй ее!» — негромко добавил, стараясь отпечатать каждое слово. «Убивай только тех, кто нападет на нее! И просто убивай! Не смей их поглощать, понял?» Помедлив, впервые использовал на нем указ, вписав печать над его головой символ верность. До этого я уже убивал призраков указами, вышло и сейчас. Указ не рассеялся. И если ограничения все те же, то это значило, что сейчас по силе призрак даже не добрался до восьмой звезды воина. Глядя ему в глаза, припечатал. «Это приказ!» Призрак кивнул. Но я лишь вздохнул про себя. Как я спиной во время схватки определю, что именно он делает? Остается верить лишь в то, что мастер, погибший в лапах сектантов, понимает, что это может навредить ему, давая силу и тем, кто делит с ним этот Дарсов флаг, и верить, что мой указ поддержит прозвучавший приказ. За спиной Рейка прошептала. «Как тут мрачно! Неудивительно, что здесь зажегся этот шар!» Я понимал, о чем она, хотя и был с ней не согласен. Впрочем, в такой момент густые заросли кустарника с шипами в палец и почти черными листьями действительно создавали гнетущее впечатление. Под свет ему тут и там из земли торчали обломки черного камня. Я даже знал, остатки чего вижу перед собой. Толстых квадратных колонн и ворот с двухскатной крышей-навесом, которые должны были встречать пришедших к залу стражи. Вдали за полосой кустарника в 200 шагов от нас возвышались полуразрушенные, потерявшие былое величие черные стены. В чем я был согласен с Рейкой, так это в том, что где как не здесь быть тысячам призраков, если они и впрямь души тех, кто погиб. Жаль, что сейчас не разобрать, кто из тех, что расплывается дымом на лезвие пронзателя, был сектантом, напавшим на зал стражи, а кто его защитником. Я не вижу источника этих душ, но вижу место, из которого они разбегаются в разные стороны, и думаю, нужно добраться до него, пытаясь понять, в чем здесь суть. Не оборачиваясь, приказал. «Рейка, амулет! И кричи, едва тебе будет грозить опасность! Здесь расстояние на 3 вдоха техники! 3 вдоха, и я буду рядом с тобой!» Сказав все, что хотел, я рывком ушел вперед, широким ударом пронзателя развеивая всех призраков на своем пути. Словно только и дожидаясь меня, вал набегающих призраков стал набирать силу. Он и изначально, здесь, так близко от источника душ, оказался столь плотен, что уже через вдох после рывка я шагал, непрерывно используя технику сияния рассвета. Всего первого созвездия. Оно почти не тратило сил, но исправно рассеивало или отпугивало от меня призраков. Затем его стало не хватать, и я добавил к нему пронзатель, который легко развеивал врагов. Затем к пронзателю добавилось единение со стихией, прибавляя мне ловкости и скорости. К счастью, сияние рассвета использовало только духовную энергию, и, несмотря на неудобное расположение созвездия, позволяло мне пользоваться и тем, и тем. Я двигался к центру площади между воротами и залом, туда, откуда из воздуха появлялись призраки. Шагать становилось все трудней. Теперь мне приходилось рубить еще и заросли колючего кустарника, а набегающих призраков я успевал заметить лишь в последний момент. Устав зря тратить силы и время, я рывком ушел в небо на высоту 10 шагов и оттуда еще раз точно туда, где и возникали из ниоткуда призраки. И замер от нахлынувшего на меня жара, когда сотни призраков повернулись ко мне. Оскалившись, толкнул энергию в 3-е созвездие сияния рассвета, технику, что считал бесполезной до этого дня. Нападающих призраков разметало на 1000 черных нитей. А в нескольких шагах от меня в воздухе проявился, мерцая, огромный флаг. Его древко было лишь чуть больше, чем древко моего флага сотни убийств. Но вот полотнище цвета крови, свисающее с вершины, расплывалось дымным шлейфом на 20 шагов. Именно из него и появлялись все новые и новые призраки. Это именно тот источник, что я и искал. Едва поняв, что вижу перед собой, я рванулся вперед, пытаясь рубить покрытые старыми зарубками древко. Но мой удар встречает голой рукой метнувшийся из полотнища флага очередной призрак. Встречает и отшвыривает прочь сталь моего оружия и меня вместе с ним. Я скольжу спиной вперед, срывая ногами мох и траву с булыжников мостовой, пытаясь сохранить равновесие и гася силу чужого удара. А едва ощущаю, что теперь мне не грозит быть опрокинутым на спину, используя опору, замирая на месте. Через вдох мы кружим вокруг флага. Призрак пытается оттеснить меня к исходящему тьмой краю полотнища, откуда и появляются его сородичи. Я каждый раз ускользаю, пытаясь пробиться к древку, которое вижу только тогда, когда оно оказывается озарено сиянием рассвета. Слабых призраков развеивало дымными нитями сияние, но их стало так много, что я начал тратить на это слишком много сил. а некоторые теперь оказывались сильнее остальных, прорывались сквозь сияние и заставляли меня на несколько мгновений отвлекаться от моего основного врага. А он с четко различимыми чертами лица и халатом, на котором был виден даже узор, оказался намного сильнее и опаснее всех остальных и даже не замечал сияние рассвета, прорывая его своим призрачным телом. Мастер ничуть не слабее меня, и он теснил меня, заставляя шаг за шагом отступать от своей цели. Нужно по-другому. Я плюю на слабаков, наваливаюсь пронзателем на защитника флага, закручиваю древко, жаля его ударами со звездным клинком. Он отбивает руками первый, второй, третий удары, четвертый и пятый пропускает через себя, но затем, не выдержав, исчезает, перемещаясь мне за спину и давая вдох времени для удара. Смерть. В сторону флага от меня рвется кольцо печати указа. Я ощущаю себя так, словно рывком ломлюсь через густые заросли кустов. Они, бессильные меня задержать, лишь скользят ветвями по броне, сдавая шаг за шагом. А главное, там теперь нет могучего призрака-защитника, который бы бесполезно высосал из меня дух, попытаясь я накрыть его указом вместе со слабосилками. Они же мгновенно истлевают дымом на расстоянии в 1500 шагов. Из пары сотен призраков остается, истекая дымом из множества ран, всего 20. Я закручиваю вокруг себя пронзатель, отбивая удар в спину. Через вдох выплескиваю силу в третье созвездие сияния рассвета, которое не было сковано слабостью моих указов. Ему все равно, насколько сильные враги попали в него. Оно раскатывается от меня на 50 шагов во все стороны, развеивая половину нападающих призраков с этого края схватки и заставляя остальных исходить дымом, распахивать провалы ртов в беззвучном крике. Всех, кроме призраков в халате. Но теперь врагов стало втрое меньше. Рывок навстречу жару опасности. Смерть за его спину, расчищая место схватки окончательно и сокращая число врагов. Несколько вдохов, никто не будет мешаться у меня под ногами. Я рублю пронзателем, но призрак на миг словно исчезает, невероятно быстро уворачиваясь от удара, проскальзывая под древком и вбивая кулаки мне в грудь. В последний миг я успеваю сорвать технику опоры. Удар, который мог бы сломать мне ребра, лишь отшвыривает меня. Но сейчас возле его флага мы остались одни. Два указа смерти развеяли почти всех призраков на 200 шагов. От зала до обломков ворот, где осталась Рейка. Осталось не больше 30 врагов. Некому сейчас воспользоваться моей слабостью и ударить мне в спину. Правда, через миг из полотнища флага соткался первый из новых призраков-слабосилков, но было уже поздно. Призрак в халате вновь кидается на меня, на свою беду. Мне не нужно было больше отвлекаться на сияние, удары десятков других призраков и выискивать в жаре опасности то, что я могу пропустить, а что необходимо отбить. Я впервые использую звездный клинок во всю силу, а с лезвия пронзателя начинает осыпаться синяя пыль. Первый же мой удар, который призрак в халате привычно пропускает через себя, дорого ему обходится. Будь он человеком, то потерял бы руку и ногу, но он лишь начинает исходить дымом из перечеркнувшей его раны. Впрочем, это лишь начало. Я обрушиваю на него десятки ударов пронзателем, двигаясь на пределе скорости, даруемой единением, торопясь использовать каждый миг, пока действует звездный клинок. Затем толкаю его еще раз умножением техник. 10 вдохов, и призрак-защитник истаивает дымом. Смерть. Десятки призраков-слабосилков, которые успели появиться из флага и уже начали мешать, обрушивая на меня десятки ударов, распадаются на сотни черных нитей. Звездный клинок перечеркивает тех сильных, что уже были рядом и готовились меня снести. Короткий рывок к самому флагу, сияние рассвета, чтобы сделать его видимым, и точно не полагаясь на память, нанести удар. Вот оно, я не ошибся. Теперь я отчетливо вижу, что древко чужого флага выглядит ничуть не лучше моего собственного. Зарубки, сколы, обугленная поверхность, кое-где и вовсе словно покрытые лишайником. Да и само полотнище кажется алым лишь на фоне струящегося из него дымного шлейфа и черных развалин зала стражей. Оно совсем не цвета крови, выцветшее, обгорелое, рассеченное в нескольких местах. Невидимый ветер даже не в силах развернуть его полностью. Замереть на два вдоха, проводя энергию через меридианы в третье созвездие звездного клинка. Занося над головой пронзатель, я успеваю прочесть надпись на полотнище «Миллиона». Удар перечеркивает флаг по самой глубокой зарубке на его древке, а еще перечеркивает 6 призраков, что он успевает создать. Призраки разлетаются нитями дыма, а вот флаг выдерживает, разрушая собой звездный клинок на 2 части. Но я лишь скалюсь, словно зверь. Не знаю, сколько ударов не хватило когда-то для победы стражам, которые били здесь. Это неважно. Пусть они погибли и давно истлели, но я, Шен, их наследник здесь. Я нанесу столько ударов, сколько нужно. Еще раз. А вы не мешайтесь. Смерть. Сияние рассвета. Ледяные шипы в настырных и сильных. Еще раз. В ту же зарубку. Как можно сильней. Дерево сухо треснуло. Флаг внезапно перестал быть призрачным, мерцающим, а через мгновение дым полотнища исчез. Само оно обвисло и рухнуло мне под ноги вместе с обломками древка. Оглядываясь, я увидел, как те призраки, что бежали ко мне со всех сторон, истлевают дымом, и довольно ухмыльнулся. «Сгиньте к Дарсу!» Впрочем, через миг улыбка исчезла, а я потер грудь, отбитую этим клятым призраком-защитником в начале схватки, и, наконец-то, использовал длань, подлечивая себя. Раздался вопль Рейки. Я резко обернулся в ее сторону, готовый ринуться на помощь, и увидел своего призрака, который подхватил вполне различимую Рейку на руки и нес ко мне. Думаю, последние дни мы со стороны выглядели точно так же, когда амулет не скрывал нас, разве что Рейка не так вопила. Но опасности для нее точно нет. В трех шагах от меня призрак опустил Рейку, скользнул ко мне уже без ноши. Вытянул палец в сторону своего флага, который остался там, где я его и поставил. Сделал жест, словно вытаскивает его из земли. Перевел сжатый кулак в сторону только что разрубленного мной флага и будто воткнул невидимое древко. Несколько вдохов я глядел в темные провалы глазниц призрака, соглашаться или нет. Моего указа над его головой уже не было, и это заставляло теряться в сомнениях. Понятно, что он каким-то образом развеял его, перерос, но тогда нарушил приказ, убивая тех, кто нападал на него, или просто сумел оправиться от прошлых ран, использовав то, что получил до этого. Сам флаг впитал то, что осталось от тех, кого убил я. Рейка заполошно оправила свое длинное платье, зло зыркнула в сторону призрака и огляделась. Недовольно спросила: «А где награда-то?» Я покосился наверх. Шар-вестник все еще висел в небе, намекая, что Рейка права. Без слов я шагами отправился за флагом. Вернулся к замершему призраку и хмурой Рейке. Спросил у нее: «Он просто убивал призраков или поглощал их?» «Убивал?» — неуверенно ответила она и уточнила. «Пробивал насквозь, и они разлетались нитями и дымом». Призрак несколько мгновений глядел мне в глаза, а затем согнулся в приветствии идущих. Рейка охнула, прижала ладонь к губам. Что, не видела этого жеста в прошлый раз? Впрочем, я уже все для себя решил и без этого. Повторил жест призрака, затем шагнул в сторону и воткнул его флаг рядом с разрубленным. Его длинное красное полотнище, запутавшееся в колючках веток, тут же начало истаивать, а полотно моего флага начало увеличиваться в размерах, становясь длиннее и ярче, наливаясь кровью. Выцветшие было и почти невидимые символы на нем почернели. Через 10 вдохов от чужого флага, который так и простоял здесь все эти 300 лет, остались лишь две почерневшие деревяшки окончательно перерубленного древка и серая тряпка, рассыпающаяся пылью. Призрак шагнул вперед, растоптал и эти остатки, смешав их с грязью и мусором. А я услышал позади тяжелый вздох. Обернулся. Рейка ожесточенно терла лоб ладонью, затем подняла на меня взгляд и со вздохом спросила: «Я, конечно, понимаю, что этот разговор уже запоздал, но кто ты вообще такой?» Она вскинула ладонь. «Я помню, горой не горой, но то, что я сейчас видела с этим...» Взгляд Рейки не оставлял сомнений в том, о ком она говорит. Через мгновение она действительно выдавила из себя: «Призраком? Что это вообще было? Ты точно не сектант?» Я лишь рассмеялся. «Точно, Рейка, точно!» Ткнул пальцем вперед в сторону развалин малого зала стражи и сказал: «Нам туда. Награда, наверное, там и...» Помедлив, я решился. «И там я расскажу тебе правду о себе».